и перекатился наверх, снова оказавшись в доминирующей позиции. Навалился сверху, передавливая локтем его шею, так же, как он недавно. Орк захрипел, но тут же нанес резкий удар по моему лицу, рассекая кожу на лбу. Теплая кровь заструилась вниз, заливая глаза и попадая в рот. Но я удержал контроль, навалившись им весом на его грудь. Он ударил еще раз, снова добавляя рассечение, и я откинулся назад, набирая дистанцию. Мой кулак под тканью костюма, сжатый до белых костяшек, врезался в его челюсть, заставляя головой удариться о песок. Затем еще один, и еще, и еще. Я вколачивал правую руку в его лицо, удерживая шею левой, и не давая ему вырваться. Песок окрасился красными пятнами. Орк выгнулся дугой, хрипя и рыча в боевом безумии. Но я снова опустил кулак, целясь в разбитую скулу. С каждым ударом кости под пальцами ощущались все четче. Кровь брызгами разлеталась по сторонам, оседая на горячем песке. Урзулрак дернулся, выкручивая корпус и пытаясь сбросить меня. Но я удерживал позицию, прижимая его коленом к земле. Он подгадал момент, выдернул свою левую руку, которую я контролировал телом, метнул ее вперед, схватив меня за волосы, и рывком потянул вниз, раскрывая рот и собираясь вгрызться клыками в шею. Я успел перехватить его запястье и согнуть его руку в обратную сторону. Раздался хруст кости, и она повисла, чуть ли не с открытым переломом. На мгновение я замер, думая, не переборщил ли, но орк даже не думал сдаваться. Он вихрем взорвался, перестав, наконец, сдерживаться. Сбросил на песок и прыгнул сверху, целясь коленом в грудь. Я успел увернуться, сделав перекат, но он снова рыча моментально оказался рядом. Его грудь вздымалась, воздух шумом прокачивался через легкие, кровь текла по лицу, превращая в живую красную маску, но он не унимался. Кулак зеленошкурого врезался мне в челюсть, оглушая. Зрение на миг потемнело. Но тело продолжило сопротивляться, словно без участия на время отказавшего разума. Мое колено ударило в его ребра, сбивая дыхание противнику. Я схватил его за поврежденную левую руку и дернул на себя, вызывая болезненный стон. Снова переворот. Песок — такое ощущение, что был повсюду. Сыпался в глаза и рот, прилипал к телу, и со стороны мы, наверное, выглядели как дикие звери, рвущие друг друга на потеху толпе. Орк попытался спиной упереться в землю, выбирая себе пространство для маневра, но я рывком перевернул его, завел руку за спину, фиксируя в замке. Резко толкнул плечом затылок, и его тело погрузилось в песок. Он забился, дергаясь всем телом, но я удерживал его в позиции, усиливая давление и начиная вбивать один удар за другим в затылок. Надо было срочно вырубать этого безумца, иначе он разойдется еще сильнее, и придется убивать его. Еще один удар локтем, хруст кости, и голова орка резко опустилась. Его тело обмякло, но я все еще держал его в захвате, тяжело дыша, пока мое сердце колотилось, как сумасшедшее. Приложил ухо к спине и, к счастью, услышал слабый стук сердца.